Я. Другого решения у меня нет. Дадим ему двух человек от Голубовым. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам, но займитесь этим сегодня же немедленно. Одновременно, он перевел взгляд на Таманцева, сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих двух, что были вчера на хуторе, и разобраться с ними. «Хозяин хутора некто Акулич», — сказал Алехин, — «характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами. Ничего компрометирующего на него нет. Тем лучше. Поедешь насчет засады, заскочи к нему и поговори». Часть 26. Алехин. К Акуличу я заехал по дороге, но его не оказалось дома, и поговорить с ним в этот день мне не удалось. Для организации продуманной, тщательно подготовленной ловушки, для того, чтобы как-то обставить и разрабатывать связи Павловского, у нас просто не было времени. Реальным же было устройство засады в местах вероятного появления Павловского, точнее, в одном из мест. На большее у нас не хватило бы людей. Таким местом мне прежде всего представился северный край Каменки, где у околицы проживала тетка Павловского, Зофия Басияда. Единственная его близкая родственница в этом районе. Мысль о ней не оставляла меня все утро в Лиде. О ней более всего я размышлял и приехав на каменские хутора. С участковым милиционером мне повезло. Не молодой и не очень грамотный, он обладал мужицкой сметливостью, памятью и хитрецой. Он партизанил в этих местах, знал здесь многих, причем держался с крестьянами за панибрата, и разговаривали с ним охотнее, да и откровеннее, чем со мной или с любым незнакомым человеком. Сняв пилотку и погоны, я работал под видом сотрудника милиции, впрочем, никому не представлялся. Поводов для бесед с местными жителями у нас оказалось более чем достаточно. 4 дня назад, невдалеке от Каменки, обстреляли воинскую автомашину. Шофер и сопровождающий были убиты, из кузова растащили около 40 комплектов военного обмундирования. В последнее время в округе участились ночные кражи, преимущественно продуктов, из амбаров и погребов. В 2 случаях предварительно были отравлены собаки. Забирали в основном муку, сало, а в одном месте умудрились без шума унести кабана весом пудов на 10. Хозяева даже не проснулись. И еще был ряд разных дел. Подпольное акушерство, пьяные драки, подделка документов, попытка членовредительства с целью уклонения от мобилизации и тому подобное. Откровенностью, разумеется, нас не баловали. Все, что удалось мне узнать, складывалось по крупицам, выуженным в разговорах на отвлеченные темы, причем в услышанном отсутствовало единогласие, необходимое для уточнения и перепроверки. Сведения были во многом противоречивы. Примечательно, что Павловский-старший и его сестра Зофия Басияда характеризовались большинством положительно, а Свириди же отзывались как о человеке недобром, мелочно-корыстном и завистливом. С ним я встретился и разговаривал один на один. Высмотрел издалека на поле, подобрался незаметно и окликнул из кустов. Вел он себя спокойней и несравненно сдержанней, чем при первом разговоре в Орешнике. Он явно замкнулся, сам уже ничего не рассказывал, только отвечал на вопросы односложно и, как я почувствовал, весьма неохотно. Более того, у меня возникло ощущение, что он локти себе кусает. Зачем в прошлый раз наговорил мне лишнего? —